Глава 19. Мои обвинения отлетали от Клауса, как горох отлетает от стенки. Он даже бровью не повел. «Анна?» Ноздри дракона раздулись от глубокого вдоха. «Я позвал тебя по другому поводу. В Академии произошло убийство. Разве тебя это не беспокоит?» «Беспокоит. Еще как беспокоит». Я потупила взгляд, поняв, что сморозила глупость. Нужно было подождать с обвинениями, но я была так зла на него. Эмоции вновь полезли вперед разума. Здесь даже браслеты бесполезны, они держат в узде лишь магию. Хорошо. Клаус слабо кивнул, а после встал из-за стола. Его одежда была под стать помещению, в котором мы находились. Рубашка, наверное, недельной давности, была небрежно вытащена из брюк, на подошве сапог застыли комки грязи и глины. Только сейчас я заметила, что взгляд его был уставшим, замыленным. «Ты только приехал?» Я стала сомневаться, что допросом остальных преподавателей занимался он же. «Север. Хёрдланд», — ответил дракон. «Прибыл минут 20 назад. Я хотел поговорить с тобой лично». «Почему?» Я повернулась корпусом к Клаусу. Дракон прохаживался по комнате. Взгляд его был задумчив и немного странен. Он был будто отрешен, словно сам находился в этом помещении впервые в жизни. Пройдясь ладонью по книжным полкам, дракон смахнул кусочки застаревшей пыли и едва не чихнул. «Потому что ты хорошо знала Итана». Клаус обернулся. Он смотрел как будто сквозь меня куда-то вдаль, в воспоминания, где, возможно, неторопливым шагом передвигались его мысли. «Где ты была между 5 и 6 часами вечера?» «Сначала у ректора, потом пошла на первый этаж, чтобы изучить личные дела первокурсниц. Кто-нибудь может это подтвердить?» «Миссис Бишоп, она и нашла меня, когда магистр Аврових включил свой зов. Как видишь, у меня алиби». Клаус усмехнулся. Мрачная мина наконец сползла с его лица. «Я и не думал тебя подозревать», — произнес он. «Мне нужно знать, как близко вы с Итаном общались». «Мы были друзьями. Обманывать я никого не собиралась. И встретились совершенно случайно, когда я... Думаю, про побег от Кая можно не говорить. Он помог мне с работой в академии». «Итан когда-нибудь обсуждал с тобой свои дела?» «Какие дела?» Вот тут я не поняла, что имел в виду Клаус. «Со студентами?» «Мы говорили с ним только о работе. В личную жизнь друг друга никогда не лезли, если ты об этом». «Не совсем». Клаус звонко цокнул языком. «Тогда, может, поставишь вопрос яснее? Итан был в чем-то повинен?» «Возможно». И вновь неоднозначный ответ. «Во всяком случае, если ты не знаешь, то и переживать не нужно». Вопросы и утверждения Клауса выбивали меня из колеи еще больше. Казалось, что я нахожусь в каком-то бурном водовороте событий, он не поддается ни контролю, ни пониманию. И время от времени у меня появлялось ощущение, что я что-то упускаю, что-то очень важное. «Итан занимался чем-то незаконным?» Осторожно поинтересовалась я, взглянув на Клауса. Тот перестал мерить шагами комнату, застыв возле горы книг. «Его несколько раз видели на черном рынке, в не очень достойной компании. Извини, подробности рассказать не могу. Так уж получилось, что данное дело ведут несколько человек». Понятно, что ничего не понятно. Слова Клауса об этом не только усугубили мое состояние. К шоку и страху прибавилась еще и полная растерянность. Я просто не знала, кому верить. «А насчет Николет Грейвс?» Дракон сделал пару шагов в мою сторону. «Мне правда очень жаль, что все так получилось. Ты не заслужила этого». «Впредь буду умнее». Я попыталась улыбнуться. Впрочем, попытка провалилась. Настроение и общее самочувствие были безбожно испорчены. «Никогда больше не поведусь на лживые речи дракона». Клауса передернула. Губы зашевелились, будто он хотел мне что-то сказать, но внезапная вспышка алого света оборвала наш диалог. В помещении появился Кай. «Так ты вернулся!» Прошипел красный дракон, и металл в его голосе заставил меня насторожиться. «Я тоже рад тебя видеть», — сипло отозвался Клаус. «Что, приехал снова портить мне жизнь?» «О чем это он? И какая кошка между ними пробежала?» «Я прежде всего думал о вас». Зеленый дракон отошел обратно к столу. Атмосфера накалилась до предела. Воздух стал таким плотным и густым, что его можно было ножом резать. Но сейчас это не имеет никакого отношения, и я прибыл сюда по работе. «У меня все под контролем», — рыкнул Красный. «Под контролем?» — Клаус едко усмехнулся. «Да, я вижу. Отлично выходит». «Тебе лучше заткнуться, Анна!» Кай перевел на меня взгляд. «Идем. Поздно уже. Нам всем нужно отдохнуть». «А может, ты не будешь мной командовать? Не в том положении находишься». Я снова на него злилась. Хотя сегодня в своей комнате я почти ее не испытывала. На месте злости были совсем иные чувства. «Пожалуйста, Анна!» Кай сделал над собой усилие. «Давай вернемся. Скоро ночью ректор поставит на всю Академию защитный купол. Тогда даже я не смогу открыть портал». Оглядев помещение и решив, что оставаться здесь было бы довольно глупо, я встала и подошла к окну перехода. Сквозь него можно было видеть очертания академического коридора. И от портала веяло теплом, словно майский ветерок щекотал кожу. «Кай, а ты ничего не хочешь со мной обсудить?» Клаус, похоже, не хотел отпускать нас. «Не попадайся мне на глаза», — прорычал дракон. «Небо, свидетель, в следующий раз так просто не отделаешься». «Меня поставили на это дело!» Мышцы Клауса напряглись, как при прыжке. Он будто готовился к реакции Кая, которая не заставила себя долго ждать. Красный дракон сделал рывок, стремительно бросившись на Клауса. Я стояла возле портала, затаив дыхание. Сначала два дракона просто перешептывались, но так яростно и эмоционально, что меня заполонило любопытство. Однако потом, не знаю точно, что произошло, но Кай ударил Клауса прямо в челюсть. Зеленый дракон отлетел книгам. Комната наполнилась треском и глухими ругательствами. «Клаус!» — я сделал неуверенный шаг вперед. «Он в порядке», — злобно процедил сквозь зубы Кай. «Поверь, не за него тебе нужно переживать». С этими словами дракон шагнул в окно перехода. «Ты точно в порядке?» Я сделала еще один шаг вперед, но была остановлена поднятой рукой. «Все нормально», — Клаус сморщился от боли. «Возвращайся в академию». «Кай!» Оказавшись в коридоре, я бросила в дракона крохотный сгусток магии. На большее меня бы все равно не хватило. Браслеты не дали. «Это переходит все грани разумного. Может, уже объяснишь, что происходит?» Кай остановился. Резко, будто в него направили цепенеющие заклятия, и он врос в пол. «Почему Клаус считает Итана преступником?» Венка на шее дракона вздулась и запульсировала. Того и гляди, лопнет и зальет коридор новой порцией крови. Кровь. Перед глазами вновь возникла мрачная картина сегодняшнего дня. Нехотя повернула голову. Я стояла как раз напротив комнаты Итана. Если приглядеться, то можно было заметить красное пятно. Видимо, его плохо зачистили. Горлу подступила тошнота, которая, несмотря на мои отчаянные попытки ее скрыть, все же не ускользнула от взгляда Кая. За то время, пока перед глазами проплывали мрачные картинки, дракон уже успел приблизиться ко мне на расстоянии вытянутой руки. «Тебе бы прилечь». Что же я слышу в его голосе? Заботу? Тревогу? Где, интересно, была его тревога раньше? Кай говорил, что искал меня. Ни за что не поверю. С его-то связями и не найти простую человечку, пусть даже сменившую фамилию, не верю. Отвечай на вопрос. Я сделала над собой усилие. Пойдем. Кай хотел взять меня за руку, но я спрятала обе руки за спину. Отвечай на вопрос. С нажимом в голосе повторила я. «Я все расскажу, но только не в этом коридоре. Сама ведь знаешь, что и у стен могут быть уши. В моей комнате будет безопасней». «В твою комнату я не пойду», — тут же отрезала я. «Что так?» — Кай хитро прищурился и склонил голову на бок. «Боишься меня?» «Это тебе следует бояться меня». Дракон улыбнулся, отчего на его щеках появились две ямочки, которые делали его лицо чуть мягче. «Пойдем. Нам обоим нужно прийти в себя и... выпить». Дракон многозначительно хмыкнул. «Да, выпить бы не помешало». Комната Кая находилась в самом конце коридора рядом с лестницей, что вела на нижние этажи. Защитное поле, возведенное ректором, здесь было видно особенно отчетливо. Яркая полоса света прорезала пол, стены, потолок. От нее исходила настолько мощная энергия, что сомневаться не приходилось. Итана убил кто-то из преподавателей. Никто не способен пробить столь мощную защиту. «Проходи». Кай открыл передо мной дверь. «Располагайся». «Правила хорошего тона здесь ни к чему». «Хорошо, как скажешь, но рассказ будет длинным». Я обвела взглядом комнату. Просторная, наверное, в два раза больше моей. Окна выходили на запад в сторону часовой башни. Думаю, здесь можно было наблюдать восхитительные закаты. И город как на ладони. «Так, стоп, Анна, ты здесь по другому поводу». Помотав головой и отогнав ненужные мысли, я сконцентрировалась на вопросах. Однако Кай в это время решил переодеться. Когда он сбросил с себя белую рубашку с пятнами пота, я увидела то, что не видела раньше. Уродливый, изрубцованный шрам в форме полумесяца. Когда мы были вместе, его точно не было. «Когда ты уехала?» Кай отошел к огромному шкафу. «Я тоже ненадолго пребывал на юге. Отбыл на север к ледяным драконам. У них там была знатная заварушка с вивернами. Решил, что если уеду, связь ослабнет». Он усмехнулся. «И еще одна моя ошибка». «Истинные связи не ослабевают». Я сглотнула вязкую слюну. «Никогда». Кай резко обернулся, сжимая в руках чистую рубашку. «Не верю!» — выкрикнул дракон. Достаточно громко, чтобы кожу пробило озноб. «Я не верю, что она моя истинная!» Я опустила взгляд. Запястье Кая по-прежнему опоясывала красная вязь. Однако меня смутило то, что она не была ярко выраженной. Слишком блеклая, невыразительная и... какая-то кривая. Не знаю, возможно, мне так показалось из-за тусклого искусственного освещения. Я видела несколько раз метки истинных, и все они бросались в глаза. От них будто исходило сияние. А метка Кая больше смахивала на татуировку, причем не самого высокого качества. Я не знала, как продолжить разговор. Его отъезд на север, шрам, странная метка. Мысли метались в моей голове, как маленькие дикие звери. Наш наметившийся в коридоре разговор пошел совершенно не в том направлении. Я хотела узнать о его подозрениях насчет Итана, о чем они спорили с Клаусом. И демоны меня побери! Почему он ударил своего друга, с которым был дружен еще до поступления в академию?